Да, алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Вивы деньги», МФК, ЦФП. Меня зовут Галкин. Мартынов Андрей Алексеевич. Я думал, ты Галкин. Диалог записывается. Вы Надежда Ивановна? Я да. Что с оплатой у вас по задолженности? 13 315 рублей. Я обалдею, ты мне прям... Не понял? Да лежу, говорю, балдею, а ты мне весь балдеж испортил. Угу. Конструктивно не хотите разговаривать, нормально, да? Нормально разговариваю. Я понял. Помните, Надежда Ивановна, 13 315 рублей у вас сегодня текущая задолженность. Буду это помнить? У меня есть что, каждый день помню. Вам начисляются проценты, неустойки. Сумма увеличивается. Помните, каждый день был должник, также, что компания вправе продать ваш договор в коллекторской агентстве. Переступить право требований. 53 федерального закона. Здравствуйте. Здрасте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Дусалиева Алина Амандьековна. Ждется запись нашего разговора. Елена Васильевна может подойти к телефону? Да что ей подходить-то, если я с вами разговариваю? Это вы? Это звонок я. Звонок вам поступил по поручению вашего кредитора микрокредитной компании «Денежная масса», «Восход деньги», «Герамик». А почему вы называетесь «общество»? С ограниченной ответственностью, то есть у вас и все сотрудники, значит, ограниченные, да? Я вам уведомляю, Елена Васильевна, дослушайте. Не задавайте глупые вопросы. Слушай, ты это, вы там все собрались, такое ощущение, что вас привезли из какой-то пустыни, вы каких-то перблюдов отрабатываете. То у вас там Хава Хасановна. То у вас там какая-то Изумбаевна, то какая-то Разумбаевна. Вас откуда вывезли-то туда? Откуда вы в КЭФ попали все, скажите мне? Вас на одном автобусе, что ли, привезли? У вас паспорта-то хоть есть, а? Я уже про гражданство, я не спрашиваю. У вас работодатель паспорта забрал? Вы там отрабатываете долги какие-то, что ли? Какое гражданство? Гражданство у нас Российской Федерации с рождения, Елена Васильевна. То есть уверена, да, ты заявляешь, что у тебя есть гражданство Российской Федерации? Я сомневаюсь. Конечно. Вы там все Махмудовны, Нурузбаевны, Нурузбековны. А? Или вы там все из одного этого табора? Я понять не могу. Какого табора? Елена Васильевна, возможно, выражение где-то в таборе. Ну, из табора Оглы, возможно. Вот как есть табор, да, там все оглы. А, значит, правду сказала. Вы, наверное, не понимаете, ясно, о чем вы говорите. Ясно, ясно, ясно. Быстрее слинять надо. Прийдете, конечно, убегай, кыш отсюда. Алло. Да, да. Это вы? Я. Алена Геннадьевна, звонок вам поступает по поводу задолженности. На просрочке находитесь 107 дней. 22 583 рубля. Вам подскажите, по какой причине не оплачиваете? Ничего я не буду вам говорить. Почему не будете говорить? Тогда платите, если не хотите говорить. Да вот я указание буду выполнять какой-то девушке, которая звонит с номера мобильного телефона. Там вообще... Что вообще? Да смешно. Что вообще? Всякие будут звонить смешно? И указания мне давать. Смешно не платить, Алена Геннадьевна. Смешно не жить на чужие деньги. Вы не умеете зарабатывать? А у меня очень хорошо. А мы уже посмеялись. Ну и поржи посильнее. Вдруг у тебя денег прибавится. А что, мы уже на «ты» перешли? Не умеем корректно разговаривать? А почему я должна с тобой корректно разговаривать? Естественно, что не научили? Что такая есть? А что, родители не научили? Ты кто такая есть? Родители не научили. Воспитание? Шалава. Воспитание отсутствует. Ты кто есть? Приятно познакомиться с вами. Ну, приятно познакомиться. Как еще себя назовете? Шлюшка, соскали. Приятно с вами познакомиться. Ну, мне еще с тобой неприятно. Я после тебя буду телефон протирать. А я после вас, Алена Геннадьевна. А зачем ты повторяешь? Слов, у тебя фантазии не хватает. Которую вы адресовали самой себе. Вы адресовали самой себе. Или ума не хватает. Его не хватает у вас сейчас. Вы показываете отсутствие. То есть каждое явно слово решила повторить, человек? Копировать. Вы адекватный человек, нет? Нет, да, вопрос отвечать не собираюсь. Я сказала, кто ты есть. Нет, а что, нечего сказать? Нечего сказать? Шлюха новосибирская. Словарный запас у вас исчерпан, да? Приятно с вами познакомиться. Я же вам ты повторяешься. Что повторяемся? Так это вы повторяетесь. Вы даже не догоняешь. Вы что там повторяю, да, кто повторяет, зачем повторяет и откуда вообще повтор идет. Да, развитие, конечно, нулевое что? У вас там. А, у конечно, вас-то, никуда да, на работку не брали, это да. Это очень чувствуется. И но на трассе стоять холодно. Вы работаете... Пыль постоянно. А, вы, ну, хоть звонилочкой вы взяли. Там каждый день. И пытаюсь вы звоните... там... Вы. Да, мозги-то отморозила ты. Прям отморозила сильно. Я тогда сильно. Сейчас вашей матери начинаю звонить, а чтобы вашей. Она послушала данную запись. А я вашей. До свидания. Ну, давайте, успехов. Давай, кыш отсюда, блевотина. Да. Здравствуйте. Есть. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка. Специалист Пфайфер Наталья Александровна. Ведется запись нашего диалога. Ольгу Васильевну можно услышать? Да, я слушаю. Звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. По кредитной карте к вам звонок поступает 35 дней на задолженности, сумма к оплате 33 500 рублей. Документы уже передали на досудебный этап, так как неоднократно фиксируется уже отказ от оплаты. Поэтому по вашим документам банк принимает уже решение. Требование банка сегодня-завтра задолженность закрыть. 309 статью нарушаете неисполнение ваших обязательств. Оплату гарантируете? Ничего я не гарантирую. Вы вообще кто? Я вам представилась только что. Еще раз повторить? Нет, меня интересует, вы работаете в Сбербанке России? Да, да, Сбербанк. А как вы докажете мне это? Ольга Васильевна, я могу вам сейчас продиктовать наш номер телефона, по которому вы перезвоните и попадете опять не, в наш отдел. Я могу по-другому вам порекомендовать, чтобы с этого номера телефона мне позвонить, а не с номера 958. А с нормального телефона, тогда мы будем с вами общаться. Нет, вы не можете звонить с любого. Мы можем звонить с любого телефона, лишь бы он у вас высвечивался. Сотрудники связывались с вами вот уже неоднократно. Да, вот телефон это будете логика, записывать. Лишь бы он у меня высвечивался. А если мой телефон не имеет функции, да, увидеть номер телефона... Это с какого же закона такая, из какого закона такое умозаключение было сделано? Ну, короче, Ольга Васильевна, я сейчас ничего смешного не сказала, мы, видимо, будем лично тогда повещать, ожидать сотрудников. Всего доброго. Да? Вот это всего доброго, до свидания. Убило. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна, ведет создатель разговоров. Альфия Фатис, вы? Да. Вопрос задолженности, по звонок микрофинансовой компании «Манимен». Что-то предприняли по решению этого вопроса? Что должна была? Ну, вообще-то это ваше обязательство. Ну, хрен бы на них. Или вы намеренно уклоняетесь? Конечно. Хорошо, значит, под запись телефонного разговора проговорить, что вы отказываетесь от исполнения своих обязательств. А что тебе еще под запись разговора сказать? Не тебе, а вам. Ты брянская идиотка, а? Вам звонок поступает из Москвы. Из Москвы? Ох ты, ничего себе. А я думала из Брянска. Так я слушаю. Что ты слушаешь? В Брянске. Ага, конечно, конечно. В Москве ты, колхозница, тепловодка сидишь. Ага, да-да. Ну, проговорила? Молодец. Молодец. Не хватает? Нет, слишком уважаю тебя, себя, чтобы за такой курицей, как ты, повторять что-то. А свою запись разговора себе на лоб прилепи. Она нахрен никому не нужна, твоя запись разговора, кроме того, что в своем Эвересте сраном прослушаешь ее. И сейчас нервно курить побежишь. Да вот, и пусть слушает и ржет, как Эверест работает. Такие компетентные, такие прям все грамотные, такие прям все взыскатели. Мама родная, как взыщут, так взыщут. Все, высказались? У тебя есть еще что? Если нету, пошла летом. Продолжайте. Курица. Послушаем, насколько вас хватит. А что хватать-то? Я тебе сказала, что все, ты что, курица, свекловодка. Нахрен ты мне нужна с тобой беседовать? Знаешь, таких сколько квакушек названивает за день? Конечно, вы же понабрали себе вот, займов. Вот я-то при деньгах, а ты за свои 15 тысяч пытаешься что-то там... При каких вы деньгах, вот объясните, при каких вы деньгах? При своих были уже, бы деньгах, понятно. Да что вы. Да я. Дали бы 8 тысяч не брали, если бы вы были да почему деньгах. Бы не взять-то, если дают? Да, вот это вот ваша агрессия. А, почему бы не взять-то? Слабость, у меня нет никакой знаете? Агрессии, мне вы бесите тупые курицы. А что это? Потому что тупые, безграмотные, которые никому нигде не нужны слабость. Оказались. С этими звонилками, попрошайками работать. Сидят униженные, каждый день вас поливают помоями, вы обтекаете, а больше податься, работать-то некуда. И вы это терпите, терпите, да, адекватные с вами общаются. Да, таких, как вы, единицы. Да-да, ты дай бог школу, если я закончила классов 9, и больше учиться не хочет, работать не хочет. Я вообще туда не ходила. И вот сидит, и звонит, порылая. Ну давай, сливайся, все. Нахрен пошла. Нет, а я вас слушаю. Послушала. Иди теперь нервно покури, успокойся, и следующий звонок я делай. Я не злоупотребляю вредными привычками. Да я не покури, говорю. Чего и Фришки вам советую. Подлечи. Пошла нахрен. Да. Здравствуйте. Здрасте. Мария Олеговна, МФК «Займир», отдел взыскания. Mm-hmm. Борисенко Юлия Алексеевна, разговор записывается. Yeah. Имеется просроченная задолженность по договору займа. Uh-huh. Оплата от вас не поступает. По какой причине? По причине? Настроения нет. Нет настроения? Да. Yeah. Хорошо, Мария Олеговна, должна до вас довести информацию. У вас на сегодня 140 дней просроченной задолженности. Mm-hmm. Сумма к оплате у вас 15 568 рублей 34 копейки. Угу. Скажите, с момента заключения договора займа менялась ли у вас контактная информация? Может быть, адрес электронной почты, прописка, проживание? Ну, такие смешные, с сотового номера девушка какая-то звонит, хочет мои персональные данные узнать. Я не скажу. Но у вас менялись ли они? Если мне что-то изменится, я кредитора уведомлю. Я знаю, законодательство. Мария Олеговна, также вас должна предупредить то, что вам необходимо внести вашу оплату не позднее 15 июня до 8 часов вечера по московскому времени. Угу. В случае неоплаты компания будет обращаться либо для судебного взыскания, либо передаст ваш договор займа по договору с Натей Политерской агентом. Молодцы, красавцы. В этом случае могу только вам поаплодировать. Очень здравое Хорошо, решение. Хорошо, я думаю, что судебные приставы поднимут вам ваше настроение для оплаты. Ага, все так и будет. Всего доброго. До свидания. До свидания. Деньги вернут по договору. Правильно? Вы сами... Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Колмарев Максим Сергеевич. Звонок поступает с компании СКГ в интересах МФК ЛМЗМ. Завершив гору ведется. Алена, это вы? Ты понимаю? Что значит Алена? Почерк у меня есть. Алена Геннадьевна. Да, да. Алена Геннадьевна, я не договорил просто. Алена Геннадьевна, меня зовут Ломарев Максим Сергеевич. Звонок поступает вам с компании СКГ в интересах МФК «Лайнзайм». Запись отбора идет. Вопрос по оплате. Почему до сих пор не решили в компании «Лайнзайм»? По-моему, уже третье взаимодействие на этой неделе. Вам не кажется, что это превышает? Не третье. Вы третье. Ошибаетесь. Второе. Третье. Я говорю, но давайте я говорю не об этом. Третье. Вопрос по оплате, почему Нет, не решаете? Будем это обсуждать. Вопрос по оплате, почему не решаете? Федеральный закон? Вопрос будем обсуждать. Ты будем что, обсуждать не подрывайся, ваш займ. Не подрывайся, почему? Не подрывайся, спокойно. Не ты, а вы, во-первых, говорю, ну, вы о чем разговариваете? Зачем подрываться, кто подрывается, зачем рычать начинаешь, нервничать, успокаивайся. Вы по-людски разговариваете? Я разговариваю по-людски, я вам нормально сказала. Третье взаимодействие ну, недопустимо, нарушайте федеральный закон. Вопрос по оплате когда будете решать? Я не буду это с вами обсуждать, это точно. А с кем будете это обсуждать? А у меня есть кредитор, да. Пока не уведомит о привлечении вашей конторки, да, к работе со мной. Обсуждать ничего с вами не буду. То есть никакие информации сейчас, анкетные данные также вы не хотите, да, я так понимаю, чтобы с нами нет. сверять? Хорошо, то есть я фиксирую тогда отказ от вообще, в принципе, от взаимодействия по поводу анкетных данных. Да. Также, я так понимаю, по поводу долга тоже со мной сейчас разговаривать не желаете, да? Не буду. Хорошо, организация вам тогда выставляет срок 2 дня на решение вашего вопроса. Сумма 24 873. В противном случае, если вопрос в противном случае вы организация будет вправе уже воспользоваться 382 федеральным 382 гражданским кодексом Российской Федерации. Вы можете меня об этом не уведомлять. 382 статья предусматривает уведомление заемщика, поэтому это право кредитора 1005-382. Конечно, я вам говорю, я же сказал, что право кредитора будет делать. Меня не надо этим удивлять, уведомлять. Срок на оплату 2 дня вам. Слов, больше дела. Я вас сроки... Сроки я озвучил, последствия я вам обозначил. До свидания.